Слишком хорошо понимаю, сэр. Мы все больше понижали голос и теперь говорили почти шепотом. Вы сказали, что видели ее. Могли бы вы ее найти? Я могу встретиться с ней ведь только случайно. Мне кажется, я знаю, где искать, мистер Дэви. Теперь темно. Не выйти ли нам вместе? Попытаемся найти ее сегодня. Он согласился и стал собираться. Я не показал виду, будто обращаю внимание на то, что он делает, но заметил, как он старательно прибрал комнатку, приготовил свечу, оправил постель, а под конец вытащил из комода одно из ее платьев, помню, она его носила, аккуратно сложенные вместе с какими-то принадлежностями туалета, и шляпку, и положил на стул. Об этой одежде он не сказал ни слова. Промолчал и я. Несомненно, она ожидала здесь Эмили много, много ночей. Было время, мистер Дэви, когда я считал эту девушку, Марту, грязью под ногами моей Эмили, — сказал он, когда мы спускались по лестнице. Да простит мне Бог, теперь это не так. По дороге я спросил его о Хэме, отчасти потому, что хотел о нем разузнать, а отчасти для того, чтобы втянуть мистера Пегати в разговор. Он ответил почти в тех же выражениях, что и раньше. Хэм все такой же, тянет свою лямку, о себе совсем не заботится, ни на что не жалуется, и все его любят. Я спросил его, каковы намерения Хэма относительно виновника их несчастья, можно ли, по его мнению, чего-нибудь опасаться, что сделает, например, Хэм, если когда-нибудь встретится со Стирфордом. — Не знаю, сэр, — ответил он. — Частенько я об этом думал, но ничего не могу сказать. Да какое это имеет значение? Я напомнил ему то утро после ее побега, когда мы втроем шли по берегу. — Помните, — спросил я, — как он глядел безумными глазами на море и говорил, что оттуда придет конец. — Еще бы не помнить, — сказал он. — Что он имел в виду? — Я задавал себе тот же вопрос, мистер Дэви, — сказал он, — и не знал, что ответить. И вот что странно, хоть он такой добряк, но я ни за что не решился бы навести его на эти мысли. Ни одного непочтительного слова я от него не слыхивал, да и теперь вряд ли он стал бы говорить по-иному, но эти мысли у него в голове не на мелководье. Они где-то глубоко, сэр, и мне их не разглядеть. — Да, вы правы, — сказал я, — потому-то это меня и беспокоит. — И меня, мистер Дэви, даже больше, уверяю вас, чем его безрассудная храбрость, хотя таким он сделался тоже после того, как с ним произошла эта перемена. Не знаю, пойдет ли он на насилие, но, надеюсь, они никогда не встретятся. Через Темпл-бар мы вошли в Сити. Больше мы не разговаривали. Он шел рядом со мной, весь отдавшись размышлениям об одной единственной цели, которой он посвятил свою жизнь, молчаливо сосредоточив на ней все свои душевные силы. Вот почему он казался в толпе таким одиноким. Мы приближались к Блэкфраерскому мосту, как вдруг он повернул голову и указал на женскую фигуру, быстро двигавшуюся по другой стороне улицы. Это была она, та, кого мы искали. Мы перешли улицу и стали ее нагонять, но тут я подумал, что она, должно быть, больше заинтересуется судьбой погибшей девушки, если мы поговорим с ней вдали от толпы, в укромном месте, где нас никто не будет видеть. Я посоветовал моему спутнику, пока ее не останавливать, а идти за ней следом. К тому же мне безотчетно хотелось знать, куда она идет. Мистер Пегати согласился со мной, и мы пошли за ней на некотором расстоянии, но не теряя ее из виду и не подходя слишком близко, так как она часто озиралась. Один раз она остановилась, чтобы послушать оркестр, и мы тоже остановились. Она шла долго. Следом за ней шли и мы. Судя по тому, как она шла, было очевидно, что она держит путь к какому-то заранее намеченному месту. Это обстоятельство, выбор ею многолюдных улиц, да, может быть, странное очарование таинственности, которое испытываешь, когда кого-нибудь выслеживаешь, убедили меня в том, что я был прав, решив пока не останавливать ее. Наконец она свернула в глухую, темную уличку, тихую и безлюдную. Я сказал: «Ну, теперь мы можем с ней поговорить», и мы пошли быстрее. Глава 47. Марта. Мы были в Вестминстере. Марта повернула нам навстречу, и мы, пропустив ее, снова пошли следом за ней. Шумные, залитые светом центральные улицы она покинула у Вестминстерского аббатства. Теперь, когда ей не мешали людские потоки, направлявшиеся к мосту и от моста, она шла так быстро, что вырвалась далеко вперед. И мы снова ее нагнали в узкой прибрежной уличке неподалеку от Милнбэнк. В этот момент она перешла улицу и, по-видимому, заслышав за собой шаги, не оглядываясь, пошла еще быстрее. Мерцание реки, открывшейся мне сквозь мрачную подворотню, где приютились на ночь несколько повозок, казалось, заставило меня замедлить шаги. Молча я коснулся плеча моего спутника, и мы продолжали идти по той же стороне, стараясь держаться в тени домов, но как можно ближе к ней. В конце этой улички в те времена находилось, да и теперь находится, небольшое разрушенное деревянное строение. Должно быть, когда-то это был домик паромщиков. Стоит оно как раз там, где улица кончается и переходит в дорогу, идущую между домами и рекой. Дойдя до этого места и увидев реку, она остановилась, словно именно сюда шла, затем медленно двинулась по берегу, не отрывая глаз от воды. Все время я полагал, что она направляется к какому-нибудь дому. У меня была смутная надежда, что этот дом наведет нас на след пропавшей девушки. Но, увидев сквозь подворотню реку, я инстинктивно понял, что эта женщина дальше не пойдет. В этот поздний час местность была угрюма, мрачная, грустная, безлюдная, как и все окрестности Лондона. Не было ни верфей, ни домов, на печальной дороге по соседству с огромной хмурой тюрьмой. Канавы, полные грязи, подступали к тюремным стенам. На заболоченной земле буйно разрослась трава и сорняки, по одну сторону гнили остовы домов, не в добрый час начатых, да так и недостроенных. По другую громоздились ржавые железные чудища, паровые котлы, колеса, коленчатые валы, трубы, горны, весла и коря, водолазные колокола, крылья ветряных мельниц и, бог весть, какие еще странные предметы. Здесь собрал их какой-то спекулятор, и в ненастную погоду, погружаясь в землю от собственной тяжести, они, казалось, безуспешно старались спрятаться под слоем пыли и грязи. Шум и сверкающие огни фабрик на другом берегу вторгались в ночной покой, и спокойно оставались лишь тяжелые столбы дыма, поднимавшиеся над фабричными трубами. Траншеи, полные ила, и листые насыпи, извивавшиеся меж старых деревянных свай, покрытых словно зеленой щетиной отвратительным мхом и обрывками прошлогодних рукописных объявлений, суливших награду тому, кто притянет к берегу приносимых прибоем утопленников, эти траншеи и насыпи вели к самой воде. Говорили, будто где-то здесь, во времена великой чумы, зарывали трупы умерших. Эта молва наложила, казалось, страшный отпечаток на всю округу. Скорее, впрочем, похоже было на то, что вся местность постепенно превратилась в кошмарное видение, возникшее из испарения оскверненной реки. Словно разделяя судьбу извергнутых на берег отбросов, обреченных на гниение и разложение, женщина, по стопам которой мы шли, добрела до самой реки, и здесь остановилась, неподвижная и одинокая, пристально вглядываясь в воду. Неподалеку от нее завязли в грязи несколько лодок и барж, и они-то помогли нам незаметно подойти к ней на расстоянии в несколько ярдов. Сделав знак мистеру Пегати не двигаться, я вышел из нашего прикрытия, чтобы заговорить с ней. Не без страха я приближался к этой одинокой фигуре. Она стояла у конечной цели своего путешествия, в кромешной тьме, в тени, отбрасываемой железным мостом. Стояла и, не отрываясь, смотрела на отблески огней, игравшие на поверхности быстро текущей воды. И меня охватил ужас. Мне показалось, что она разговаривает сама с собой. Хотя она поглощена была созерцанием воды, но, стянув с плеч шаль, она начала закутывать ею руки, едва ли сознавая, что делает, похожей на сомнамбулу. Я знаю, и никогда мне этого не забыть. Во всем ее облике и в порывистых движениях было нечто такое, что непререкаемо убеждало меня в одном. Вот сию же минуту на моих глазах она бросится в воду. Я схватил ее за руку и в то же мгновение крикнул: «Марта!» Она издала ужасный вопль и стала вырываться с такой силой, что один бы я ее не удержал. Но рука более сильная, чем моя, легла на ее плечо. Подняв испуганные глаза, она увидела, кто перед ней стоит, рванулась еще раз и упала у наших ног. Мы отнесли ее подальше от воды и положили подле груды сухих камней. Она плакала и стонала, затем приподнялась меж камней и схватилась обеими руками за злосчастную свою голову. — Река! Река! — безумно выкрикивала она. — Тише! Успокойтесь! — сказал я, но она все снова и снова повторяла. — Река! — Она как я! — воскликнула Марта. — Я знаю, я принадлежу ей! — Я знаю, она единственный друг таких, как я. Она течет из сельских мест, где когда-то была чистой, а потом она крадется между ужасных улиц, грязная и жалкая, и она, как моя жизнь, впадает в океан, который не знает покоя. Я чувствую, я должна быть с ней. Никогда не доводилось мне слышать такого отчаяния, какое прозвучало в этих словах. Мне нельзя от нее уйти. Я не могу забыть ее. День и ночь она преследует меня. Только для нее я и годна, и только она годна для меня. О, страшная река! У меня мелькнула мысль, что по лицу моего спутника, который, застыв на месте, безмолвно смотрел на нее, я мог бы прочесть историю его племянницы, даже если бы не знал ее. Ни в жизни, ни на портретах я не видел человека, лицо которого выражало бы одновременно такой ужас и такое сострадание. Он трясся. Казалось, он вот-вот упадет. В испуге я коснулся его руки. Рука была холодна, как у мертвеца. «Она бредит», — шепнул я ему. «Скоро она придет в себя и заговорит иначе». Я не знаю, что он хотел ответить. Губы его зашевелились. Вероятно, он думал, что говорит вслух, но он только указал на нее рукой. Она снова разразилась рыданиями и, спрятав голову между камней, распростершись, лежала теперь перед нами, как горестное воплощение позора и гибели. Я чувствовал, что надо переждать, пока это состояние пройдет, и мы сможем с ней заговорить, и удержал его, когда он сделал движение, чтобы ее поднять. Так мы и стояли, в полном молчании. И, наконец, она начала успокаиваться. «Марта!» — окликнул я, наклоняясь к ней и помогая ей подняться. Она хотела встать и, по-видимому, уйти, но от слабости прислонилась спиной к лодке. «Марта! Вы знаете, кто со мной?» Она чуть слышно ответила. «Да. Вы знаете, что мы долго шли следом за вами?» Она покачала головой. Ни на меня, ни на мистера Пегати она не смотрела. Стояла в какой-то жалкой позе и, сама того не сознавая, держала в одной руке шляпку и шаль, а другую прижимала ко лбу. Вы уже успокоились и можете говорить о том, что вас так интересовало в тот вечер, когда шел снег, — спросил я. — Ну, дай бог, чтобы вы это вспомнили. Рыдания снова потрясли ее. Она невнятно пробормотала слова благодарности за то, что я не прогнал ее тогда от дверей. — О себе мне нечего сказать, — прошептала она спустя некоторое время. — Я дурная, я погибшая, и ни на что я не надеюсь. Но скажите ему, сэр, съежившись, она отступила от мистера Пегати, скажите ему, если есть у вас ко мне какая-нибудь жалость, что беда с ним стряслась не по моей вине.